Глава 13. «Вот как?» — заинтересовался Стэн. «И о ком же речь?» «Полагаю», — сказал Лассаль, — «я должен снова предостеречь вас от скоропалительных выводов. Антагонизм в данном случае не подразумевает враждебных действий и уж тем более криминальных. Речь идет о полярных взглядах, на жизнь вообще и на искусство в частности». Мистера Белла отличали спонтанность, интуитивность, а также склонность к отрицанию догм и авторитетов. Мистер же Броуди, наоборот, испытывал сильное, иногда гипертрофированное почтение к классическим и академическим постулатам. По этой причине, кстати, он до сих пор посещает мои занятия. Скоро должен как раз прийти. Возможно, он сумеет сообщить вам что-нибудь конкретное. Они с Эриком ровесники, и, насколько я знаю, сталкивались и за пределами моей мастерской». «Артур Броуди? Да, я с ним уже разговаривал. Он, в общем-то, не скрывает антипатии к Эрику, но кажется вполне безобидным. Хотя, скажите, мистер Лассаль, а если сравнивать их способности, кого бы вы предпочли? Кто из них талантливее, по-вашему?» Лассаль пожевал губами и оглянулся на дверь, словно опасаясь, что их подслушивают, после чего сказал с неохотой. «Понимаете, для меня, как для их наставника, это достаточно неудобный вопрос, но я отвечу. В чисто человеческом плане мои симпатии, безусловно, на стороне Артура. Он неизменно вежлив, внимателен, добросовестен, искренне меня уважает и скрупулезно следует всем советам. Его техника в результате сильно улучшилась, и меня это радует. Но, к великому сожалению, я не могу назвать его настоящим талантом. Он скорее копирует классический стиль, чем открывает новые горизонты. Эрик же, при всей своей склочности, имеет потенциал, чтобы совершить серьезный прорыв в искусстве. Потенциал этот, разумеется, нужно еще раскрыть, но... Признаться, мне даже жаль, что мистер Белл не участвует в пресловутом салоне. Было бы любопытно взглянуть, чего он добился самостоятельно, без меня». Лассаль тяжело вздохнул и добавил. «Да, мистер Логвин, временами обидно, что из этих двоих талант достался именно Эрику. Хоть и не педагогично так говорить. Это, пожалуй, все, чем я могу вам помочь. Надеюсь, излишне напоминать, что все сказанное сейчас конфиденциально и не подлежит разглашению». «Безусловно, мистер Лассаль». В дверь вежливо постучали. Хозяин мастерской взглянул на часы. «Вот и мистер Броуди. Пунктуален, как и всегда». Озадаченный Броуди переступил порог и вытаращился на Стэна с неподдельным испугом. Сыщик сказал ему. «Не волнуйтесь, я просто продолжаю расследование и беседую с теми, кто в свое время общался с Эриком». «Да-да, понимаю. Он не нашелся?» «Нет. Может, у вас появилось что-нибудь новое для меня?» «Сожалею, но ничего такого. Послушайте, мистер Логвин, я ведь должен вас поблагодарить. Вы дали Эмили мой телефонный номер, и она позвонила мне. Мы проболтали с ней до глубокой ночи. Очаровательная юная мисс. Не перестаю удивляться, что я брат... Впрочем, простите, я от волнения повторяюсь». «Ну, — сказал Стэн, — я рад, что вы и мисс Белл нашли взаимопонимание. Не обижайте ее. И не забудьте со мной связаться, если вспомните таки еще что-нибудь про Эрика. А вам, мистер Лассаль, большое спасибо за уделенное время и за ценную консультацию». Он вышел на улицу, машинально взглянул на небо, как будто мог там увидеть то самое созвездие призрак и обе луны в придачу. Но небо осталось прежним, серая пелена, набухшая влагой. Плюхнувшись на сиденье своей куницы, он вдруг почувствовал острый голод. Желудок требовал нормальной еды, тем более, что в кармане заманчиво шуршали купюры, заработанные сегодня. Стэн прикинул возможные варианты и поехал прямиком к Янушу, чья закусочная была всего в 4 кварталах. На этот раз в заведении царил аншлаг. За дальним столом в углу народ и вовсе теснился на манер консервированных сардин. Там поминутно слышался хохот, а сигаретный дым встревоженно колыхался. Единственный незанятый столик обнаружился у самой двери. Стэн бросил на лавку плащ, чтобы застолбить место, и подошел к хозяину. Тот узнал его. «Приветствую, мистер. Ну, как успехи?» «Так себе. Спрошу для очистки совести. Эрик не объявлялся?» Януш молча развел руками. Стэн, решив сегодня не экономить, заказал большой стейк. К нему взял бутылку пива. В ожидании заказа сходил к весельчакам в углу, которые, судя по разговорам, тоже числились деятелями искусства. Расспросил их про Эрика, но, как и ожидалось, ничего конкретного не узнал. Вернулся к себе за стол и вплотную занялся стейком. Тот был сочный, в меру прожаренный и заботливо проперченный. От него исходил такой аромат, что Стэн чуть не заглотил все в один прием, как удав. Взбрыкивая от жадности, принялся отрезать по кусочку и самозабвенно жевать. Даже забыл про пиво. Когда мясо закончилось, он со вздохом отодвинул тарелку, откупорил бутылку. Беловатое пиво вспенилось, а на вкус оказалось прохладно-легким. Стэн цедил его и лениво глядел в окно. Снаружи уже стемнело. В доме напротив засветились первые окна, и этот свет, чуть разбавленный вечерним туманом, обещал комфорт и уют. Представилось вдруг, что Стэн пришел с нормальной работы, где есть доброжелательные коллеги, ежемесячная зарплата и четкий график. Сейчас он поднимается в квартиру, домой, и там его встретит улыбчивая жена, радостно взвизгнут дети. Он перелил остатки пива в стакан и с некоторым трудом вернулся мысленно к насущным проблемам. И старый Айзек, и не такой уж старый Лассаль упомянули созвездие. Это не могло быть случайностью. Да и сам Стэн, припомнив свой мимолетный сон в каморке у Айзека, сообразил постфактум, что именно такой вид имел пригрезившийся узор. И узор этот почему-то мыслился в качестве антипода, противовеса отцветом на треноге, хотя дело было не в геометрической форме. Причем антипод, как выясняется, рисовали еще художники-классики. Но для них он был неразрешимой загадкой. А Эрик, значит, ее решил? Стэн снова почувствовал, что его непритязательный мозг тихонько вскипает. Да и в закусочной сидеть надоело. Посетители распоясались, шум усиливался с каждой минутой. Поэтому он поднялся, накинул плащ и вышел на улицу. На освободившийся стол, как коршуны, налетели новые посетители. Двое парней и экзальтированная девица в штанах. Он поехал домой. Наваливалась усталость. Войдя в квартиру, он машинально включил приемник, однако дикторский голос, читавший новости, не задерживался в сознании. Стэн переключился на музыку и несколько минут, куря у окна, слушал медленную балладу. Что-то о летнем солнце и любви под высоким небом. Сказочка, одним словом, хоть и красивая. Глотнул напоследок бренди и лег. Он был почти уверен, что после сегодняшней свистопляски приснится всякая муть с вагонами и треногой, но обошлось. Лишь мерцали сквозь забытье желтоватые огоньки, которые складывались в созвездие призрак, а затем и они погасли. Продрых он часов 12 подряд, наверстывал недосып минувшей недели. Проснувшись, почувствовал себя бодрым и закрепил это ощущение порцией растворимого кофе. Посмотрел в вестибюле почту, ничего важного. А когда поднялся в контору, задребезжал телефон. «Алло?» «Логвин! Это Родригес из 8-го участка. Подъезжай к нам!» «И тебя с добрым утром. А что за срочность?» «Надо поговорить. Давай, жду». Стэн взглянул на часы. До встречи с Самантой времени оставалось еще достаточно. При условии, естественно, что в полиции ему сейчас не предъявят что-нибудь эдакое, с сюрпризом. Но гадать не имело смысла, да и выбора не было. Надо ехать. Через 20 минут он припарковался возле участка, мимо которого позавчера проезжал. В центральном районе, недалеко от реки. Сдал пистолет на входе и прошел в необъятный зал, где кипела работа. Или, по крайней мере, убедительно создавалась такая видимость. Гвалт стоял образцовый, говорили все разом. Полицейские за столами, свидетели и задержанные. Навстречу Стэну попалась размалеванная девица, которую подталкивал хмурый коп. При каждом тычке она огрызалась, дергалась, а грудь норовила вывалиться из платья. В торце помещения натужно вращались лопасти вентилятора, прикрытые металлической сеткой. Детектив Родригес был смугл и темноволос. Завидев Стэна, он бросил телефонную трубку, сунул в рот сигарету и процедил с непередаваемым выражением. «Ну, здорово, коллега!» «Польщен твоим приглашением, летел как на крыльях». «Не сомневаюсь. Дел у меня полно, поэтому не будем тянуть блохастую шавку за причинное место. К тебе есть вопросы, Логвин?» «Я весь внимание». «Наш интерес в последнее время вызывает некий Боровский. Пока что он проходит свидетелем по двум эпизодам, но мне он был бы милее, как обвиняемый. Короче, нас разобрало любопытство, чем же он таким занимался все последние дни, и выяснились интересные вещи. Сказать какие?» «Ты гений сыска, Родригес. От тебя ничего не скроешь. И да, Боровский обращался ко мне с заказом». «С каким конкретно?» «Это конфиденциальная информация», — важно заявил Стэн. «Но я хочу, чтобы ты прочувствовал глубину моего к тебе уважения. Поэтому признаюсь, как на духу, я помог ему выяснить, чем занят его деловой партнер. С моей стороны, ни малейшего криминала. Даже через забор ни разу не лазил, честное слово». «Имя партнера?» Стэн печально вздохнул и кротко посмотрел на Родригеса. Тот осклабился и продолжил. «Еще забавный момент. Вчера на северной окраине кто-то запустил маховик. Ну, про это ты слышал, орут во всех новостях. Пострадавших нет, материальный ущерб по минимуму, покорежена пара пустых вагонов. Странный случай вообще-то. А возле станции случайный свидетель видел машину, как у Боровский. Бизон позапрошлого года выпуска, черный такой, приметный». «Есть что сказать по этому поводу?» «Ты меня переоцениваешь, дружище. Я с радостью изрек бы что-нибудь умное, чтобы тебя порадовать, но, увы. Разве что осторожно предположу, вряд ли черный бизон есть только у одного человека в городе. Хотя, конечно, тебе виднее». «Слушай, Логвин», — сказал Родригес, давя окурок в массивной пепельнице. «Откровенно вонючих дел за тобой вроде не водилось, и лично мне ты жить не мешал». «Поэтому прими дружеский совет. Увидишь этого Боровский еще раз, обойди за милю. Сечешь?» «А во что он вляпался? Интересуюсь без шуток. За намек буду благодарен». Родригес задумчиво помолчал, но все-таки ответил. «В последнее время некоторые личности, известные в определенных кругах, проявляют активность, которая нам не нравится. Дядюшка Морган, Скунс, Коготь, а теперь вот еще Боровский». Как будто хищники вдруг вскочили все разом и начали рыскать по лесу, принюхиваясь к чему-то. К чему именно, мы пока не можем понять, но что-то такое зреет. «Погоди», — сказал Стэн. «Коготь, который держит клуб «Желтый глаз», он заодно с Боровски?» «Почему ты так думаешь?» «Ты же сам их упомянул в одном предложении». «Я не говорил, что все они заодно. У каждого своя стая и своя кормовая база, но они учуяли что-то своим звериным чутьем. То ли добычу, то ли опасность. Учуяли и зашевелились. Нас это беспокоит. А еще мне теперь охота узнать, почему ты вспомнил клуб «Когтя». Вот именно сейчас». «Я туда заходил. Смотрел, как выступает одна певица. Саманта Найт. Ты, наверное, в курсе, это ведь твой район. Девчонка — просто мечта». Родригес с готовностью покивал, подался вперед и спросил задушевно. «А скажи-ка мне, Логвин, не встречался ли там тебе некий Хардинг?» «Хардинг?» — Стэн удивился. «А он-то тут каким боком? Да, был там такой придурок, я его впервые увидел. Он с чего-то решил, что Саманта его подруга, ну и воспылал ревностью. Уже намылился дать мне в ухо, но не успел. Охрана вмешалась». «И когда это было?» «Позавчера. Больше мы с ним не пересекались». Коп азартно потер ладони. «Какие страсти! И опять-таки, какое забавное совпадение! Или у тебя, Логвин, открылся новый талант, потому что дерьмо к тебе пошло косяком, как треска на нерест. Надо к тебе стажера приставить, чтоб ходил и записывал, а остальной отдел можно распускать». «Ничего не понял. Объяснить можешь?» «А ты расслабься, не торопись. Секунду». Родригес взялся за телефон, набрал короткий внутренний номер. «Джейкоб, привет еще раз. Как там наш дебошир, который с фингалом?» «Нет, не лысый, другой». «Ага, тащи его ко мне. Давай, жду». Он опустил трубку на рычаг и улыбнулся, как сытый кот. «Вот представь себе, Логвин, заявляется вчера этот Хардинг в бар, в полумиле отсюда, ближе к реке, и начинает там надираться. Хотя и так уже был поддатый. С утра, видать, взял разбег. При этом костерит Когтя, его шестерок, а заодно какого-то ублюдка-фотографа. Это цитата из протокола, так что не обессудь. Ни фамилию, ни имя ублюдка, то есть, прости, фотографа, Хардинг, к сожалению, не знает, но обещает выяснить. Кроме того, грозится отметелить котов из клуба, которые его оскорбили. Однако в клуб почему-то так и не выдвигается, а продолжает шарашить в баре. В итоге упивается в хлам и достает кастет. У завсегдатаев находятся контрдоводы». Родригес прервался на полуслове, уставившись мимо Стэна в другой конец помещения. Стэн обернулся и увидел своего давешнего соперника. Тот выглядел не ахти. Уныло брел под конвоем, взлохмаченный и помятый. Правый глаз у него заплыл, на похмельной физиономии буйно проступала щетина. На руках блестели наручники. Протрезветь окончательно Хардинг, видимо, не успел и с трудом осознавал, где находится. Стэна он не заметил. Грузно опустился на стул, дыша перегаром и бессмысленно таращаясь перед собой. Родригес поинтересовался у конвоира. «Ну и как он сегодня?» «Квелый с утра. Драться больше не лезет, но браслеты я ему нацепил, а то мало ли что. Вчера-то парни еле скрутили. Брауну челюсть чуть не свернул». «Понятно, ладно, спасибо. Иди пока». С полминуты Родригес разглядывал дебошира, барабаня пальцами по столу. Потом, наконец, сказал. «Итак, мистер Хардинг, не хотите мне рассказать о ваших жизненных затруднениях, а? О фотографе, например, которого вы искали?» Хардинг никак не отреагировал. Родригес, привстав, аккуратно помахал пятерней перед его лицом. «Ау, мистер, вернитесь к людям. Я вам задал вопрос, и у меня нет времени ждать ответа до вечерней луны». При этих словах задержанный вздрогнул, будто что-то ему вдруг вспомнилось. Он повернул голову, уперся взглядом в Родригеса и проговорил. «Да, точно. С луны спустилась. Пришла ко мне. Теперь моя...» «Так...» Родригес отодвинулся с некоторой опаской. Стэн сказал ему. «Я, кажется, понимаю, о чем он. Вспомни, эмблема клуба — луна с женским силуэтом. А этот любитель бить морды встречным зациклился на Саманте. У него мозги сейчас проспиртованные, вот все и слиплось в одну картину». «Саманта», — повторил Хардинг, переводя взгляд на Стэна. «А ты там на нее пялился? Теперь понимаю, луна мне шепчет. Но нет, приятель, так просто ты уже не отделаешься». Стэну почудился то ли электрический треск, то ли шорох атмосферных помех, как в радиоэфире. Такой же звук он слышал вчера на станции, перед тем, как проявилась тренога, и подобное совпадение ему совсем не понравилось. Родригес, между тем, медленно, стараясь не делать резких движений, потянулся к телефонному аппарату. Хардинг, как загипнотизированный, следил за его рукой. Секунды растягивались, будто в замедленной киносъемке. Едва Родригес коснулся трубки, похмельный драчун вскочил и дико взревел. От этого рева вздрогнуло, казалось, все здание. В следующее мгновение Хардинг кинулся на Родригеса через стол.